Катя отчего-то легонько покраснела, Петра и самого бросила в жар. Черт, до чего глазастое дитё. «Все нормально, Катя», — сказал он, как мог солиднее. «Завтра обещали выписать». «Вот радость-то!» — тихонько пробурчала за спиной Наденька. «А ведь у Пашки, сдается, непростые отношения с этим киндером», — подумал Петр. «Отголоски чувствуются. Впрочем, это уже и не киндер вовсе. Девушка прямо-таки. 14-летняя нынче существа акселерированные». «Не изви, Надежда», — сказал он, не оборачиваясь. «Оба мы с тобой не подарки. Не отмахнуться от этого факта. Что ж делать? Сосуществовать. Положительно, вы, папенька, помягчели к ближним», — бросила дерзкая отроковица. «А иди-ка ты погуляй, дитя природы», — сказал Петр. «Там из коридора проспект видно, машины ездят и люди ходят. Пейзаж. Давай, давай, нам с матерью поговорить нужно». «В самом деле, Надя», — обрадованно подхватила Катя. «Слушаю и повинуюсь», — фыркнула девчонка, исчезая за дверью. Петр вздохнул не без облегчения. Катя порывисто встала, пересела на широкий подлокотник его кресла и крайне осторожно попыталась его потрогать. «Глупости», — сказал он, замирая от прикосновения теплых ладоней. «Ничего не сломано, ничего не разбито. В памяти только провалы там и сям. Но это пройдет, образуется. Врач мне подробно объяснял. Господи, ну зачем тебя туда понесло?» Она отстранилась, оглядела его, прижалась к плечу, прильнула, засыпав его лицо распущенными волосами. «Неделю к тебе не пускали. Я думала, они врут, что все нормально. Всякое передумала». Было в ее движениях и словах что-то странное. Словно бы и пыталась дать волю чувствам, и боялась. Положительно некая скованность присутствовала. Петр ее отчетливо чуял. Он замер в Катиных объятиях, ощущая и радость, и стыд. Все это предназначалось другому. И бессвязное обрадованное лепетание, и сомкнувшиеся на шее руки, и быстрые поцелуи, и неуловимо нежный аромат незнакомых духов. От этого стало особенно горько. Все было не его. Но сейчас-то он был Пашка. Приходилось поглаживать ее по плечам и уверенно говорить что-то в ответ, успокаивать, пьянея от женщины своей мечты. «Бог ты мой! Как получилось? Где он ее встретил? Почему ее встретил он, Пашка, которому все удавалось?» «Нет, правда все в порядке?» «Хочешь, цыганочку спляшу?» — усмехнулся он, сдув со щеки прядь русых волос, щекотавших ноздри. «С выходом!» «Не надо. Вдруг тебе еще нельзя?» — всерьез испугалась она. «Все мне можно», — сказал Петр. Она внезапно напряглась, отстранилась и заглянула в лицо. «Что хочешь?» «Что?» — не понял Петр. Она оглянулась через плечо на широкую смятую постель, глядя с немым вопросом, неуверенно пошевелила плечами, снимая легкий, незастегнутый пиджак. «Не надо», — заторопился Петр, до которого только сейчас дошло, и в виски бросилась жаркая волна. «Я не в том смысле». И со стыдом понял еще пару секунд, и не стал бы ее останавливать. Даже просто смотреть на нее нельзя было спокойно. Прям-таки взвыл мысленно, как жить с ней в одной квартире день и ночь. Пашка говорил и всерьез, но... разве так можно? Дело даже не в том, что это Пашкина жена. Главное, на нем сейчас личина, чужая шкура, роскошная, но сути дела это ничуть не меняет. «Ко мне приходили из милиции», — сказала Катя. «Этакая рыжая майорша сегодня утром. Шевчук? Да, кажется. Паша, что-то случилось? Что-то не в порядке с аварией? Ну, вроде бы нет, — сказал он, насколько мог безмятежнее. О чем она, собственно, спрашивала? Кто обычно ездит на джипе? Ездил, точнее. Не собирался ли ты увольнять Митю? Ну-ну, — поторопил он, расслышав легкую заминку. Сердиться не будешь? Ну, да что ты! Катя решилась. Очень деликатно, но пыталась выяснить, не кокетничала ли я с Митей. Я ответила грубовато, но чистую правду. Что, нет? Ну, конечно. А как же иначе? Паша, это чистая правда. Господи, ну а кто в тебе сомневается? — сказал Петр, гладя ее по плечу. Вот, значит, какие зигзаги выписывает пытливая милицейская мысль. Жена босса кокетничала с шофером, и он, стервец из ревности, подрезал шланги. В общем, не так уж глупо для людей, не знающих потаенного смысла аварии. Где-то даже логично. «Паша, там что-то...» «Да нет, чепуха», — сказал он веско. «Они нынче дерганые и пуганые. Если бизнесмен, ну, если авария и вдрызг разбитая машина, значит покушение. Вздор. Помнишь, чтобы на меня когда-нибудь кто-то покушался?» «То-то. Катюша, успокойся. Завтра меня выпускают, и все будет в порядке». Он поднял голову и заставил себя поцеловать ее в щеку, вполне привычно, как и подобает, супругу с 4-летним стажем. Катя замерла в его объятиях, тихонько, тяжко вздохнула. Когда она ушла, Петр, воровато оглянувшись на дверь, прошел к холодильнику и достал плоскую бутылочку коньяка, подсунутого одним из друзей, набуровил себе в стакан граммов 100 и жахнул. Интрига оборачивалась совершенно неожиданной стороной. Катя что-то бесповоротно изменила в нем, что-то то ли сломала, то ли, наоборот, породила. Он не находил себе места и знал, что это не пройдет ни к утру, ни вообще. После деликатного стука заглянул доктор, но Петр решительно поднял голову. «Вы можете меня сегодня больше не беспокоить?» «Конечно, конечно, голубчик», — покладисто отозвался доктор, исчезая за дверью. И сразу же, словно получив некий сигнал, вошла Анжела. Одним пальцем нажала кнопочку замка, отрезав палату от внешнего мира, танцующей походкой приблизилась к постели и тоном обиженной девочки протянула: «Павел Иванович, чем я вас прогневила? Даже не смотрите?» «Да ничем, Господи!» Где-то даже растерянно сказал Петр, соображая, что подтвердились и эти подозрения. «У меня даже мелькнуло жуткое подозрение, что вы и меня забыли, когда головой стукались».